Глава 17. Скотоводы-миллионеры. После спокойно проведенной ночи под 146 градусом 15 минутами восточной долготы, путешественники 6 января в 7 часов утра снова тронулись в путь, пересекая обширный округ Меррий. Они двигались на восток, и следы копыт их лошадей и боков вычерчивали по равнине совершенно прямую линию. Они дважды пересекли следы скваторов, направлявшихся на север, и все эти следы, несомненно, смешались бы, если бы на пыльной земле не отпечатывались подковы коня Гленнервана с клеймом стоянки Блэкпойнт, трилистником. Местами равнину бороздили извилистые, часто пересыхающие речки, по берегам которых росли буксы. Все эти речки берут начало на склонах гор Буффало, невысокая, но живописная цепь которых волнисто вырисовывается на горизонте. Решено было к ночи добраться до этих гор и там расположиться лагерем. Айртон стал подгонять своих быков, и те, сделав в этот день 35 миль, хотя и несколько устали, но все же дотащили колымагу до подножия гор Буффало. Здесь, под большими деревьями, раскинули палатку. Наступала ночь. С ужином живо покончили. После такого перехода больше хотелось спать, чем есть. Паганелю первому пришлось нести дежурство. Чтобы не поддаваться одолевшей его дремоте, он с ружьем на плече прогуливался взад и вперед. Хотя луны и не было, но благодаря яркому сиянию южных звезд ночь была светлая. Ученый развлекался чтением великой книги «Небо», всегда открытый взором и представляющий огромный интерес для тех, кто может ее понимать. Глубокую тишину уснувшей природы нарушал лишь звон железных пут на ногах лошадей. Паганель, предавшись своему астрономическому созерцанию, был занят больше делами неба, чем земли. Как вдруг он был выведен из задумчивости какими-то отдаленными звуками. Географ стал внимательно прислушиваться, и к его изумлению ему послышались звуки рояля. Несколько трепетно звучных аккордов донеслось до него. Ошибки быть не могло. «Рояль в пустыне», — пробормотал Паганель. «Никак не могу этому поверить». Действительно, это было более чем странно. И Паганель предпочел уверить себя, что это какая-то удивительная австралийская птица подражает звукам рояля, так же, как некоторые здешние птицы подражают звукам часов и точильной машины. В эту минуту в воздухе прозвучал ясный, чистый голос. К пианисту присоединился певец. Паганель слушал, не сдаваясь. Но через несколько мгновений он был вынужден сознаться, что слышит чудесные звуки из арии Дон Жуана. Как ни удивительно, австралийские птицы, но самый музыкальный попугай на свете не может же спеть арию из оперы Моцарта, подумал географ и стал наслаждаться мелодией. Впечатление от этой пленительной арии, раздававшейся в чистом прозрачном воздухе ночи, было неописуемо. Долго звучал этот голос, чаруя Паганеля. Наконец он затих, и кругом снова воцарилась тишина. Когда Вильсон пришел сменить ученого, то застал его в глубокой задумчивости. Паганель ничего не сказал матросу, а, решив сообщить завтра Гленнервану об этом странном явлении, пошел спать в палатку. На следующее утро весь лагерь был разбужен неожиданным лаем. Гленнерван вскочил на ноги. Два великолепных пойнтера, превосходные образцы леговых собак английской породы, прыгая, резвились на опушке рощицы. При приближении путешественников они скрылись среди деревьев и принялись лаять еще громче. «По-видимому, в этой пустыне есть какая-то стоянка», — промолвил Гленнерван. «А также, несомненно, имеются и охотники, раз налицо охотничьи собаки». Паганель открыл было рот, чтобы поделиться своими ночными впечатлениями. Но тут, верхом на великолепных чистокровных лошадях, появилось двое молодых людей. Оба джентльмена. Они были одеты в изящные охотничьи костюмы. Остановились, увидев путников, расположившихся табором, словно цыгане. Они, казалось, недоумевали, что означает здесь присутствие вооруженных людей, но в эту минуту заметили путешественниц, выходивших из колымаги. Всадники тотчас же спрыгнули с коней и со шляпами в руках направились к женщинам. Гленнерван пошел навстречу незнакомцам и отрекомендовался им. Молодые люди поклонились, и старший из них сказал: «Сэр, не пожелают ли ваши дамы, а также и вы с вашими спутниками отдохнуть у нас в доме?» «А с кем я имею удовольствие говорить?» — спросил Гленнерван. «Майкл и Сэнди Паттерсон, владельцы скотоводческого хозяйства Готтем». Вы уже находитесь на территории этой станции, и отсюда до нашего дома не больше четверти мили. Господа, откровенно говоря, я боюсь злоупотребить вашим гостеприимством, — начал Гленнерван. «Сэр», — ответил Майкл Петерсон, — «принимая наше приглашение, вы сделаете нам одолжение». Гленнерван поклонился в знак того, что принимает приглашение. «Сэр», — обратился Паганелли к Майклу Петерсону, — «надеюсь, вы не сочтете меня нескромным, если я спрошу, не вы ли пели вчера божественную арию Моцарта?» «Я, сэр», — ответил джентльмен, — «аккомпанировал мне мой двоюродный брат Сэнди». «Тогда, сэр, примите искренние поздравления француза, пламенного поклонника музыки», — сказал Паганель, протягивая руку молодому человеку. Любезно пожал ее, а затем указал своим гостям дорогу, которой надо было держаться. Лошадей поручили Айртону и матросам, а путешественники, беседуя и восхищаясь окружающими видами, направились пешком в обществе молодых людей в усадьбу. Скотоводческое хозяйство Паттерсонов содержалось в строгом порядке. Громадные луга, обнесенные серой оградой, расстилались вдаль, насколько мог охватить глаз. Там паслись тысячи быков и миллионы баранов. Множество пастухов и еще большее количество собак сторожили это шумное, буйное стадо. Мычание и блеяние сливались с лаем собак и резким хлопанием бичей. На востоке тянулись рощи австралийских акаций и каменных деревьев. Над ними высилась величественная гора Готтем, поднимавшаяся на 7500 футов над уровнем моря. Во все стороны расходились длинные аллеи вечнозеленых деревьев, среди которых виднелись густые группы кустов вышиной футов в 10, похожих на карликовые пальмы. Стволы их терялись в массе узких и длинных листьев. Воздух был напоен благоуханием мятно-лавровых деревьев, усыпанных гроздями белых тонко пахнущих цветов. Среди этих живописных групп туземных растений росли также древесные породы, вывезенные из Европы. При виде этих деревьев, персиковых, апельсиновых, смоковниц, яблонь, груш и даже дубов, у наших путешественников вырвалось громкое «Ура!». Идя под тенью деревьев своей родины, они восхищались порхавшими между ветвями атласными птицами с их шелковистым оперением и иволгами, одетыми словно в золото и черный бархат. Здесь же нашим путешественникам довелось впервые увидеть менуру, птицу, хвост которой напоминает изящный инструмент орфея — лиру. Она носилась среди древовидных папоротников, и когда хвост ее ударял по листьям, то казалось почти удивительным, что при этом не раздаются гармонические аккорды. Паганелю захотелось сыграть на этой лире. В конце широкой аллеи по сторонам, которой росли казуариновые деревья, показался дом Паттерсонов. То был охотничий домик в швейцарском стиле, из кирпича и дерева, прятавшийся среди густых эмерофилис. Вокруг шла увешанная китайскими фонариками веранда, напоминавшая галереи древнеримских зданий. Вблизи дома не было видно ни служб, ни конюшен, ни сараев, ничего, что говорило бы о сельском хозяйстве. Все эти строения, настоящий поселок более чем в 20 домов и хижин, находились в четверти мили расстояния от дома в глубине маленькой долины. Хозяйский дом был соединен с этим поселком электрическими проводами, телеграфом, благодаря чему мог мгновенно с ним сообщаться. Сам же дом, удаленный от всякого шума, казался затерянным среди чащи экзотических деревьев. В конце казуариновой аллеи через журчащую горную речку был переброшен изящный железный мостик. Он вел в часть парка, прилегавшую к дому. Когда наши путешественники вместе со своими хозяевами перешли мостик, их встретил внушительного вида управляющий. Двери Готтемского дома распахнулись, и гости вступили в великолепные апартаменты, скрывавшиеся под этой скромной оболочкой из кирпичей и цветов. Из прихожей, увешанной принадлежностями верховой езды и охоты, двери вели в просторную гостиную в 5 окон. Здесь стоял рояль, заваленный всевозможными нотами, и старинными, и современными. Виднелись мольберты с начатыми полотнами, соколи с мраморными статуями. На стенах висело несколько картин фламандских художников, а также гобелены с вышитыми на них мифологическими сюжетами. Ноги утопали в мягких, словно густая трава, коврах. С потолка спускалась старинная люстра. Всюду были расставлены драгоценные фарфоры, дорогие безделушки. Странно было видеть в английском доме подобную обстановку. В этой сказочной гостиной, казалось, было собрано все, что могло мысленно перенести в Европу. Можно было подумать, что находишься в каком-нибудь княжеском замке во Франции или в Англии. Свет, проходя через полузатемненную веранду и тонкую ткань маркиз, проникал в гостиную. Элен, подойдя к одному из окон, пришла в восторг. Дом был расположен над широкой долиной, расстилавшейся на восток до самых гор. Луга сменялись лесами. Среди них проглядывали обширные поляны, а вдали виднелась группа изящно закругленных холмов. Все это представляло неописуемую по красоте картину. Ни одна местность на земном шаре не могла бы сравниться с этой, даже знаменитая райская долина в Норвегии у Телемарка. Эта огромная панорама, пересекаемая полосами света и теней, то и дело изменялась по прихоти солнца. Пока Элен наслаждалась открывавшимися из окна видами, Сэнди Петерсон приказал метрдотелю распорядиться завтраком для гостей. И менее чем через четверть часа после своего появления в доме путешественники уже садились за роскошно сервированный стол. Поданные кушанья и вина были выше всяких похвал. Но гостям больше всего доставляло удовольствие та радость, которой молодые хозяева угощали их. Узнав за завтраком о цели экспедиции, братья Паттерсон горячо заинтересовались поисками Гленнервана. Их слова укрепили надежду детей капитана Гранта. Раз Гарри Грант не появился нигде на побережье, он, очевидно, в руках туземцев, сказал Майкл Паттерсон. Судя по найденному документу, капитан точно знал, где находится, и если он не добрался до какой-нибудь английской колонии, то только потому, что при высадке был захвачен в плен дикарями. Как раз это и случилось с его боцманом Айртоном, заметил Джон Манглс. «А вам никогда не случалось слышать о гибели Британии?» — обратилась Элен к братьям Паттерсон. «Никогда, миссис», — ответил Майкл. «Как же, по-вашему, должны были обращаться австралийцы со своим пленником?» «Австралийцы не жестоки», — ответил молодой скваттер. «И мисс Грант может не беспокоиться на этот счет. Известно немало случаев, когда проявлялась мягкость характера здешних дикарей». Некоторые европейцы долго живали среди них и не имели повода жаловаться на грубое обращение. «В числе их Кинг», — сказал Паганель, — «единственный человек, уцелевший из всей экспедиции Бёрка». «Можно указать не только на этого отважного исследователя», — вмешался в разговор Сэнди Паттерсон, — «а также и на английского солдата по имени Бакли». Бакли дезертировал в 1803 году из Порт-Филиппа, попал к туземцам и прожил с ними 33 года. «А в одном из последних номеров австралийской газеты», — добавил Майкл Паттерсон, — «есть сообщение о том, что какой-то Морил вернулся на родину после 16-летнего плена. История капитана Гранта должна быть похожа на его историю, ибо этот Морил был взят в плен туземцами и уведен ими вглубь материка после крушения судна «Перуанка» в 1846 году. Итак, мне кажется, а вам ни в коем случае не надо терять надежду». Сведения, сообщенные молодыми хозяевами, чрезвычайно обрадовали их, гостей. Они подтверждали слова Паганеля и Айртона. Когда Элен и Мэри Грант удалились из столовой, мужчины заговорили о каторжниках. Паттерсоны знали о катастрофе на Камденском мосту. Но бродившая в окрестностях шайка беглых каторжников не внушала им никакого беспокойства. Уж, конечно, злоумышленники не осмелились бы напасть на предприятие, где имелось более 100 мужчин. К тому же трудно было допустить, чтобы эти злодеи решили углубиться в пустыню, прилегающую к реке Мюррей. И им там совершенно нечего было делать. Или рискнули бы приблизиться к колониям Нового Уэльса, дороги которых хорошо охранялись. Такого же мнения придерживался и Айртон. Гленнерван не мог не исполнить просьбу своих радушных хозяев провести у них весь день. Эти 12 часов задержки, конечно, явились столькими же часами отдыха как для путешественников, так и для их лошадей и быков, поставленных в удобные стойла. Итак, решено было остаться до следующего утра. Молодые хозяева не замедлили предложить на усмотрение своих гостей программу дня, и она была ими охотно принята. В полдень 7 чистокровных коней нетерпеливо рыли копытами землю у крыльца дома. Дамам была подана коляска, запряженная 4 лошадьми. Двинулись в путь. Всадники, вооруженные превосходными охотничьими ружьями, скакали по обеим сторонам экипажа. Доезжачие неслись верхом впереди, а своры собак оглашали леса веселым лаем. В течение 4 часов кавалькада объезжала аллеи и дороги парка по величине своей, не уступавшего какому-нибудь маленькому германскому государству. Правда, здесь встречалось меньше жителей, но зато все кругом кишело баранами. Что же касается дичи, то ее было столько, что выгнать большое ее количество на охотников была бы не в силах даже целая армия загонщиков. Поэтому вскоре загремели один за другим выстрелы, вспугивая мирных обитателей рощ и равнин. Юный Роберт, охотившийся рядом с Макнапсом, творил чудеса. Отважный мальчуган, несмотря на наставления сестры, был всегда впереди всех и стрелял первым. Но Джон Манглс взялся наблюдать за Робертом, что очень успокоило его же сестру. Во время этой облавы было убито несколько австралийских животных. До сего времени сам Паганель знал их только по названию. Между этими туземными животными были, между прочим, вомбат и бандикут. Вомбат — это травоядное животное. Ростом он с барана, и мясо его привкусное. Бандикут — животное из породы сумчатых, превосходит хитростью даже европейскую лисицу и мог бы поучить ее искусству выкрадывать обитателей птичьих дворов. Такое животное, довольно отталкивающего вида, фута в полтора длиной, убил Паганель и из охотничьего самолюбия нашел его прелестным. «Очаровательное животное», — заявил географ. Роберт ловко подстрелил одно мохнатохвостое животное, похожее на маленькую лисицу. Его черный с белым мех не уступал куньему. Затем мальчуган убил еще пару двуутробок, прятавшихся в густой листве больших деревьев. Но среди всех этих охотничьих подвигов, бесспорно, наибольший интерес представляла погоня за кенгуру. Около 4 часов дня собаки вспугнули целое стадо этих любопытных сумчатых животных. Детеныши мигом вскочили в материнские сумки, и все стадо гуськом помчалось прочь. Прикурьезно видеть огромные скачки кенгуру. Их задние лапы вдвое длиннее передних и растягиваются, словно пружины. Во главе этого убегавшего стада несся самец футов в 5 вышиной, великолепный экземпляр кенгуру-великана. Погоня продолжалась неустанно на протяжении 4-5 миль. Кенгуру не проявляли признаков усталости, а собаки, не без основания опасавшиеся их могучих лап, вооруженных острыми когтями, не очень-то старались к ним приблизиться. Но, наконец, выбившись из сил, стадо остановилось, и кенгуру-великан, прислонясь к стволу дерева, приготовился к защите. Одна из собак в полупогоне подкатилась к самцу, но в тот же миг взлетела в воздух и свалилась на землю с распоротым брюхом. Конечно, и всей своре было не под силу справиться с этими могучими животными. Приходилось охотникам взяться за ружья. Только пули могли прикончить кенгуру-великана. В эту минуту Роберт едва не пал жертвой своей неосторожности. Желая лучше прицелиться, мальчик так приблизился к кенгуру, что тот бросился на него. Роберт издал крик. Сидевшая в экипаже Мэри Грант в ужасе не в силах была произнести ни слова, протянула руки к брату. Ни один из охотников не решался стрелять, боясь попасть в мальчика. Джон Манглс, рискуя жизнью, бросился с раскрытым охотничьим ножом на кенгуру и поразил его в сердце. Животное рухнуло на землю. Роберт поднялся на ноги, целый и невредимый. Миг, и сестра радостно прижала его к своей груди. «Спасибо, мистер Джон, спасибо», — сказала Мэри Грант, протягивая руку молодому капитану. «Он был на моем попечении», — отозвался Джон Манглс, пожимая дрожащую руку молодой девушки. Этим происшествием закончилась охота. После смерти вождя стадо кенгуру разбежалось, а останки кенгуру-великана были увезены охотниками. Вернулись домой в 6 часов вечера. Охотников ожидал великолепный обед. Гостям особенно понравился бульон из хвоста кенгуру, приготовленный по-туземному. После десерта из мороженого и щербета гости перешли в гостиную. Вечер был посвящен музыке. Элен, прекрасная пианистка, взялась аккомпанировать радушным хозяевам, и те с большим вкусом исполнили отрывки из новейших партитур Гуно, Фелисиана Давида и даже из сочинений Рихарда Вагнера. В 11 часов вечера подали чай. Приготовлен он был по-английски. Но Паганель все же попросил, чтобы ему дали попробовать австралийского чая. Географу принесли жидкость, похожую на чернила. Ничего удивительного, полфунта чаю кипело в литре воды в течение 4 часов. Паганель попробовал, поморщился, но объявил, что напиток превосходный.